Глава 13. Не будучи в строгом смысле детерминистом, Пушкин проявляет исключительную чуткость к моменту. Потому на редкость переменчив, что не ослабляет, напротив, цементирует его цельность, ибо натура его тем решительнее дает о себе знать, чем настойчивее добивается своего, применяясь к непрерывно меняющимся обстоятельствам. А если он и ломает себя, то, сообразуясь с моментом, не производя никакого насилия над собою, тем самым превращает это изменение собственной личности в поэтические сюжеты и мотивы. В результате избегает каких-либо скачков в своем поэтическом развитии, наконец, всегда владеет своими творческими силами, подчиняет их своей единой и могучей воле. Пушкин приноравливается к моменту, неизменно возвышаясь над моментом. В этом причина исключительной истинности и естественности пушкинского слова. Взгляд творца на собственное творчество вносит известный диссонанс в его личность. Это понятно. В своем творчестве, как правило, художник возвышается над самим собою, преодолевая свои слабости и пристрастия, но лишь поскольку целиком занят только творчеством. В противном случае переполнен всякого рода противоречиями. Пушкин неизменно весь внутри искусства, поскольку занят искусством. Его победа над собою всякий раз является творческой победой. Он разрешает конфликты, не снимая и не отменяя их, а возвышает человека над ними. Не декларирует своего трагизма, подлежащего преодолению, а констатирует его, как всегда, присущий ему элемент. Для Пушкина искусство, несомненнее, и выше всего, что только есть на свете, почему он и не допускает таких рассуждений об искусстве, которые сами по себе не являлись бы искусством. Даже и свои сомнения в собственном творчестве он обращает в творчество, быть может, самого высокого порядка. Оправдывать творчество творчеством же, что может быть неотразимее такого аргумента? Чтобы сделать свое искусство открытым для всего существующего на этом свете, Пушкину пришлось охватить своим искусством все, что происходит на земле. В результате в нем и вершина творчества, и самая высокая трагедия для художника. Ибо в данном случае творчество выступает как автономное по отношению ко всему бытию, значит и находится в непомерной, но гордой тяжбе с бытием. Ценя в писателе прежде всего дарование, Пушкин обязывает его к владению тайнами литературного языка, ибо в этом залог того, сколь многообразно выступит жизнь в его изображении. Так в рецензии на шуточное стихотворение Ивана Дмитриева «Путешествие В.Л.П.» читаем. «Для тех, которые любят Катулла, Грессета и Вольтера, для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в унылом вдохновении элегии, не только в обширных созданиях драмы и эпопеи, но и в игривости шутки и в забавах ума, вдохновенных ясной веселостью, искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души, и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств, и в ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа. Благоговею перед созданием Фауста, но люблю эпиграммы». Толстой, как уже говорилось, в языке видел главным образом средство передачи мысли, Пушкин же непосредственно саму мысль. И если Толстой испытывает неизбывную потребность возвращаться к своим прежним произведениям, как-то усовершенствовать или переделывать их, то у Пушкина в принципе не было такой потребности. Идеи Пушкина, как правило, не нуждаются в мотивировках. Идеи же Толстого обычно развертываются как цепь мотивировок. Поэтому, если Толстому дорога истина более как система ее доказательств, истине Пушкина